седьмой калибр. Пьяные сумерки биополей. Еще один день дневной луны. Еще один день после июльских дождей. Голубой небосвод. По ярким мишеням интернационал. Еще один день попадет под прицел. Еще один день безветренный цел. Голубой небосвод. Рубиновый блеск. Всех у меня там и, а мы здесь. Еще один день попадет под прицел. Еще один день безветренный цел. Еще один день дневной луны. Один день после июльских дождей. Голубой небосвод.